«Я люблю тебя», — повторял Ранд, осыпая поцелуями лицо, шею, плечи Лианны. «И хочу, чтобы ты верила мне». «Да», — легко сорвалось с ее губ. «Но разве это облегчит нашу жизнь? Я не могу предать Францию и отбросить от себя, как вышедшее из моды платье». Ранд провел пальцами по щеке Лианны. «Возможно, наши короли и военачальники сумеют договориться между собой. Может быть, война и не начнется». Но Лианна знала совсем другое, и по его глазам видела, что он тоже понимает это. «Ты говоришь, что любишь меня, но любишь ли ты и мою преданность Франции, и мое неповиновение Англии?» «Это все часть тебя. Я люблю тебя за твою преданность, за твой характер». Внезапно Лианну осенила блестящая идея. «У нее есть любовь Ранда. Ее дядя, герцог Бургундский, однажды сказал, что это самое сильное чувство на свете. Сможет ли она когда-нибудь положиться на эту самую любовь? Испытать, есть ли у нее предел?» «Да», — подумала Лианна, страстно обнимая Ранда, вызывая в нем трепет наслаждения. Она знает ответ на свой вопрос. Вместо того, чтобы бороться с Рандом, ей нужно привязать его к себе, подчинив тело, сердце, душу. Они опять предались неистовой страсти. Потом, когда Ранд наконец уснул, она долго лежала без движения рядом с ним, вдыхая аромат его обласканных солнцем волос. «Он мой!» — яростно заявила Лианна неумолимому английскому королю. «Он мой, и ты не получишь его, потому что к тому времени, когда ты надумаешь вторгнуться во Францию, Ранд будет полностью принадлежать мне и отвернется от тебя». Она даже вздрогнула от своих мыслей. Нужно ли испытывать судьбу? Решение заставить Ранда выбирать между женщиной, которую он любит, и монархом, которому он служит, наполняла ее душу сомнениями. Такой выбор труден для любого, а Ранд с его глубокими чувствами, чистой душой и железной силой воли просто разорвется на части. «Я докажу, что это стоит твоей боли», — пообещала Лианна, уютно устроившись у него на плече. «Да». «Однажды ты поставишь меня выше империи, и я буду свободно любить тебя». Она улыбнулась, вспомнив его предсказание в их брачную ночь. «Настанет день», — поклялась себе Лианна, — «и она скажет ему о своей любви». Глава 15. Осень началась в Буалонге с невыносимой изматывающей жары. Жгучие лучи нормандского солнца превратили каждую комнату, каждый уголок огромного замка в раскаленную печь. «Возможно, — удрученно думал Ранд, наблюдая за единственной оставшейся свиньей, которая разгуливала по двору, — жара не казалась бы такой изнуряющей, если бы они могли опустить мост, выехать на природу, подставить лицо свежему морскому ветру, в конце концов искупаться в реке. Но прогулки и купания были невозможны. Замок находился в осаде. Ранд сжал кулаки. Годы спустя барды, очевидно, будут распевать песни о бескровной передаче Буалонга в руки англичанина. Но эта победа окажется совершенно бесполезной, если Жерве удастся сейчас добиться успеха. Мандрагон вернулся сюда 6 недель назад и привел с собой 30 рыцарей, предоставленных в его распоряжение дофином Луи. все зная о замке, он избрал самый коварный метод убеждения.